Олоцага был так поражен неожиданным предложением Изабеллы, что не знал, что сказать. Оно подействовало на него тем сильнее, что затрагивало его самые тайные чувства. Олоцага уже намерен был отказаться и тем самым избавить свою душу от дальнейшей борьбы. Но какой-то внутренний голос шепнул ему: «Ты должен научиться преодолевать себя и в этом. Ты должен перенести это испытание». «Вы изволили приказать, Ваше Величество, я повинуюсь и благодарю». «Ай-яй-яй, какой вы, господин министр, стали вдруг покорной! В скором времени я вам пришлю необходимые бумаги и собственноручное письмо. Тем благосклоннее и милостивее будет принят посол Вашего Величества», — сказал Олоцага, улыбаясь. «Я надеюсь еще увидеть вас до отъезда, господин министр». С этими словами Изабелла отпустила некогда столь дорогого ей дона, который после сегодняшнего разговора опять приобрел ее милость. Когда Олоцага удалился, изысканно раскланившись, как истый придворный, Изабелла сказала маркизе: «Несмотря на амнистию, я хотела на него посердиться, а вместо того, поговорив с ним полчаса, я дала ему доказательство моей милости. Этот странный человек имеет какую-то таинственную силу». «Дон Олоцага — опасный дипломат», — ответила маркиза де Бевиль, как-то особенно посмеиваясь. Когда разрушались все ее прекрасные мечты и надежды, она сильно горевала, но теперь она могла спокойнее об этом говорить. Когда начало смеркаться, королева отправилась в будуар. Нам уже известна эта прекрасная комната. В ней соединено все, что может пленить. Дуэнья отворила высокие окна, и из парка повеяло благоуханием душистых цветов. Стенные лампы с бледно-красными колпаками бросали туманный свет на кресла и оттаманки, на мраморные столы и вазы, поддерживаемые золотыми амурами, на зеркала и мягкие ковры, разосланные на полу. Длинные тяжелые портьеры скрывали входы в будуар королевы. Она подошла к креслу и взглянула в высокое овальное зеркало, как будто хотела убедиться, что в последние дни не утратила красоты и блеск. Она с удовольствием убедилась, что красота ее была еще обольстительнее прежнего. Она сняла покрывало, скрывавшие ее восхитительные формы. Светло-голубое платье, богато убранное спереди кружевами, так хорошо сидело на ее прекрасном стане, что даже она сама с удовольствием полюбовалась на свои соблазнительные формы. Ее пышные плечи, ослепительно белая грудь, колыхание которой было заметно через тонкие кружева, пробудили в красавице сознание власти женщины. Волшебный розовый свет освещал и окружал ее фигуру. Она отошла от зеркала и приблизилась к мягкой оттаманке, стоявшей близ окна. Изабелла опустилась на нее и выразила маркизе желание послушать музыку. Королева знала, что Паула с большим чувством умела играть на арфе. Мандолина в это время вышла из моды в высшем обществе. Старая Марита тоже любила слушать мягкие чистые звуки арфы. Она с удовольствием принесла инструмент и поставила его перед Паулой. Паула села на стул в глубине будуара и охотно исполнила желание королевы. Скоро полились извлекаемые из струн ее нежными мягкими пальцами глубоко ложащиеся на душу аккорды и прокрались легко и чисто в душу Изабеллы. Ей становилось бесконечно хорошо при этих проникающих звуках, побуждавших в ней мечтательные воспоминания и грезы. Она задумчиво смотрела на шумящие деревья, освещенные матовым светом луны. Какие же мысли охватывали королеву среди душевного наслаждения в этот сладкий час? Какие желания пробуждали в ее душе глубоко проникающие звуки? Чей образ носился перед голубыми, мечтательными глазами прекрасной Изабеллы?